Скажи, ты всегда так плохо думал о твоей нынешней жене? Всегда. И все-таки женился на ней? Да. И ты всегда так плохо говорил о ней при Кэтрин? За исключением того времени, когда просил развода. Да. А что ты говорил ей о Кэтрин? Не помню. Ты же был когда-то храбрым человеком. Не бойся вспоминать. Я так далеко зашел, что мне уже поздно бояться. Тем более. В то время я часто говорил с ней о Кэтрин. Она сама любила заводить такие разговоры. В этот день она пришла ко мне в редакцию. Я звонила к тебе домой, но она отрезала, что ты в редакции. Здравствуй. Здравствуй. Чарли просил передать, чтобы ты завтра зашел к нему. Надеюсь, я в последний раз прихожу к тебе сюда. Он поклялся, что возьмет тебя к себе, если ты сам не будешь валять дурака. Извини, это он так сказал. Что он имел в виду? Не знаю. Ну, так ты говорил с ней? Ну, нельзя ли не так громко? Ничего, никого кроме нас это не интересует. Что ты ей сказал? Что больше не люблю ее. Да? А она? Ну, что последнее время она сама стала замечать это. Ха. Будь она чуть больше женщины, ей уже давно пора было бы заметить это, а? Или что, может быть, я не права? Может быть, ты не дал ей возможности заметить это? Нет, я уже давно дал ей это заметить. Ха! Мне просто обидно за нее, что она такая тупица. Ну? Нет, ты только не воображай, что я когда-нибудь ревновала тебя к ней. Нет, я просто не понимала, как ты мог на ней жениться. Вот и все. Я встречалась с ней в одном доме, когда еще не знала тебя. Но ваш брак удивлял меня даже издали. Она вечно влезала в чужие разговоры и нудным тоном, свойственным всем этим школьным учительницам, спешила сообщить, что она думает по тому или по этому поводу. Как будто кому-то очень важно было знать, что именно она думает. А потом, когда я узнала тебя, я вдруг поняла, что ты женился на ней просто из жалости. Потому что так не подходить друг к другу, как вы. Ну да, конечно, всему виной эта история, которую ты мне рассказывал. Умерший жених. Завещание с того света. Будь я чуть более сентиментальна, на меня, наверное, это тоже подействовало бы. В таких случаях женщины сразу же бросаются на шею, а потом их уже не отцепишь. Интересно, а сколько это времени у нее ушло на воспоминания? И сколько понадобилось, чтобы броситься тебе на шею? Ну, оставим этот разговор. Нет, я ничуть не осуждаю, мне просто интересно. Все это тянулось не очень долго. Мы быстро поженились. Ну, так как же? Так что, даст она тебе развод или нет? Ты сказал о том вкладе на ее имя, которое я предложила? Да. Ну, так этого хватит на 10 лет. Если она не собирается без тебя жить шире, чем жила при тебе. Но я ничуть не жалею, нет. Что сделано, то сделано. Я хочу, чтобы она, по крайней мере, была довольна. Она довольна? Да. Ну, и не глупо мне тебе кажется все то, что ты говорил вначале. Не возьмет. Конечно, взяла. Да и я бы взяла на ее месте. Я прошу тебя. А разве я сказала о ней что-нибудь плохое? Нет. Нет? Ей просто не повезло, что ты встретил меня. Вот и все. Это может быть с каждой. Но теперь... Раз она дает тебе развод, я буду только хвалить ее. Я буду говорить всем и всюду, что ты до меня был женат на прекрасном, милом, добром синем чулке, у которого был только один недостаток – воображать, что она может тебя устроить. Ну, ты должен еще остаться здесь. Угу. Ну, хорошо. Тогда я поеду и буду ждать тебя вечером. Ну, так поцелуй же меня. Вот так. Я буду ждать тебя. И она ушла. Да, тебе повезло. Ко всему прочему, она могла быть еще и некрасивой. Твоя бывшая жена согласилась взять у тебя эти деньги? Нет. Отказалась? Да. И он просто-напросто не сказал ей об этом. Да. Почему? А, не посмел сказать. Что ж ты сделал с деньгами? Ты их не взял? Я их взял, чтобы положить на ее имя. Я думал, что она когда-нибудь согласится, чтобы я помогал ей. Она согласилась? Нет. Она сказала, что не переставала быть учительницей, пока я жил с ней. И тем более не перестанет теперь, когда я ушел от нее. А где же эти деньги? Они лежат на мое имя с завещанием на ее имя. Я не взял из них ни гроша, даже процентов. Только один раз, когда мне вдруг до зарезу нужны были деньги. Подожди, подожди. Что значит до зарезу? Ведь у твоей нынешней жены... Я не хотел, чтобы она знала об этой трате. На женщин. На это я не взял бы из тех денег. Так она что ж ты их взял? Был один небольшой сбор, чтобы послать посылки заключенным в Испанию. В Испанию? Да. И ты решился на это? Вот уж никогда бы не подумал после того, что узнал сегодня. Я встретил на улице Карлоса. Дик, ты помнишь его? Тот, что спас меня тогда на Эбро. Ну, разумеется, помню. И не только потому, что он спас тебя. А у меня все три раза перевернулось в душе, когда я вдруг увидел его, идущего по улице. Мы пошли с ним в испанский ресторан прямо с утра. И он объяснил мне, что собирает деньги. И гордо сказал, что может взять и у меня, если я этого хочу. Я оставил его в ресторане, пошел в банк и принес ему деньги. Он обещал, что это останется в тайне. Я был рад, что мог сделать это для него. Ну, а если бы ты встретил не Карлоса, который спас тебя, а кого-нибудь другого, как тогда? Не знаю. По правде говоря, наверное, нет. Да. Если бы эти люди там, в Испании, знали, какие деньги им были посланы. Отступные от одной женщины, так и не отданные другой. Я потом вложил их обратно. Так что, в сущности, это были мои деньги. Ну, пусть так, если тебе так легче думать. Я вижу, ты все еще стараешься думать как-нибудь так, чтобы тебе было хоть немного легче. Слушай, вот твоя нынешняя жена сказала тебе о встрече с ее братом. Эта встреча состоялась? Да. И как раз вскоре после нее ты перешел редактором в еженедельник? Да, вскоре. Удачная встреча. Не особенно. Я в тот раз чуть не ударил его. Вот как? Ну что ж, молодец. Ты еще в то время был способен на это? Я и сейчас способен на это. Мы хотели бы знать это во всех подробностях. Я долго ждал его в редакции. Он пришел и сказал... Прости, что заставил тебя ждать, но ты сам виноват. Я только что получил от тебя некоторые сведения, с которыми мне пришлось срочно познакомиться. Другой на моем месте после таких сведений вообще бы... Но ты как-никак мой будущий родственник. Да, кстати, ты вступаешь на опасный путь. Бетти с ее глупым темпераментом чего доброго потребует от тебя после свадьбы, чтобы ты вел себя с ней со всем пылом новобрачного. А это не так-то легко, когда уже второй год во все тяжкие живешь с такой женщиной, как она. Ну ладно. Вернемся к твоим глупостям. Что это за свидание с каким-то голландским попом было у тебя третьего дня? Только не пробуй врать. Полегче на поворотах. Я этого не люблю. А я не люблю, когда мне приносят вот такие сведения о моих будущих служащих. Я уже сказал, полегче на поворотах. О, это мне нравится. Сейчас. Потому что я в хорошем настроении. Но я смогу об этом вспомнить, когда буду в дурном. И тогда задним числом заставлю поползать тебя на брюхе. Может быть. Но для начала ты сам понюхаешь этот пот. Но, ты что, раздумал жениться на Бетти? Я не преувеличиваю свои силы. Я не могу вытащить тебя из ее постели. Она слишком любит этим заниматься. И почему-то именно с тобой. Но сделать так, что ты не будешь ее мужем... Ладно. Я встречался третьего дня с пастором Ван Деккером. Что дальше? Это я жду, что дальше. Мы с ним сидели когда-то в немецком лагере, вместе бежали. Это мне тоже известно. Я не мог отказаться от встречи с ним. Почему? Есть люди, которых не так-то просто выкинуть из памяти. Ну вот, если ты собираешься работать у меня, тебе придется выкинуть их из памяти. Но это... Я не собираюсь лезть с ногами в твою душу, но твое прошлое должно быть отрезано раз и навсегда. Но в этом прошлом... Не будем красть друг у друга время. Будет оно отрезано, да, продолжаем разговор, нет, прекращаем. Да или нет? Я говорю, что в этом прошлом... Да или нет? Я говорю, что в этом прошлом... Да или нет? Я говорю, что в этом... Да или нет? Ну вот и... Да. Эта церковная крыса, благодаря своему пасторскому сюртуку, надула наших растяб. Получила визу и целый месяц занималась тут сбором подписей. Под всякими петициями, воззваниями. Разоружение до нитки, мир во всем мире и прочими русскими трюками. Пастор Ван Деккер не имеет никакого отношения к России. Они все говорят, что не имеют никакого отношения к России. Да, кстати, зачем он встречался с тобой? Что он хотел от тебя? Ну, кроме желания поговорить о прошлом. Чтобы я подписал протест против суда над немецким пастором Шрайбером. А почему ты должен подписывать протест? В числе многих других. Я когда-то знал Шрайбера с хорошей стороны. И ты подписал протест? Нет. Это совершенно точно? Протест будет опубликован, и под ним не будет моего имени. Что еще? Больше ничего. Просто я не хотел оказаться в дураках. Завтра делать тебя редактором, и через неделю искать другого. Я удовлетворен. Хотя нет, вот еще один вопрос. Говорят, этот самый Ван Деккер перед отлетом ждал тебя на аэродроме. Ты приезжал к нему туда? Нет. Это совершенно точно? Мне надоело повторять одно и то же. Будем считать, что я тебе поверил. Остальная часть вашего разговора нас не интересует. Достаточно. В самом деле, достаточно. Я устал смотреть на физиономию этого типа. А мне приходится смотреть на него уже 7-й год. Ха, бедняга. Дал бы ему тогда в морду, и все бы кончилось само собой. Тебе легко рассуждать. Ты опять за свое? У меня просто кулаки сжимаются. Никогда не был в особенном восторге от тебя. Но все-таки не ожидал, что ты окажешься такой овцой. Ну, по правде говоря, нам во время войны вообще не приходило в голову, что кто-нибудь станет хуже, чем он есть. Насмотреться на все, на что мы насмотрелись. Остаться живыми. И забыть, ради чего все это было. Но ведь тогда он был не хуже нас. А вдруг сейчас мы оказались бы не лучше него? Ну нет. Если уж так, предпочел бы еще раз умереть. Вот чем дольше я смотрю на твою жизнь, тем меньше мне жаль, что я умер. А я чем дольше живу, тем реже благодарю вас за то, что вы умерли, оставив нас жить на этой земле. А никто и не требует от тебя благодарности. А это почему? Мы как-никак приложили руки к тому, чтобы он остался жить. Судя по нему, жить не такое счастье. Ну, умирать тоже не такое счастье. Я хотел сказать, что ему не так-то легко жить на свете. Слушай, чего ты его все время защищаешь? Ну, ответь, ты бы на его месте ударил этого типа? Да, наверное. Так почему же требуешь от него меньше, чем от себя? Штурман – сильный человек. Требовать от других меньше, чем от себя. Слабость сильных людей. А ты? Не надо было тянуть его к нам в экипаж. Ты же видел, что мне это было не по душе. Хм, видел. Все же настоял на своем. Ну как же, вы воевали вместе с ним в Испании. А я предчувствовал, что у него, кажется, кишка тонка. Понимаешь ты? Предчувствовал. А наше дело такое. Вот подведет один, разбиваются все. Но тогда он не подвел нас. А сейчас подводит. Нет, вы можете меня понять или нет? Не хочу я быть с ним в одном экипаже. Ты так говоришь, словно мы еще летаем. А, я говорю то, что я чувствую. И мне стыдно, что наш радист не посмел дать в морду этому типу. А если мне свинцом в лицо в последний день хлестнет война, ослепнут с горя мать с отцом, ослепнут с горя мать с отцом, и может быть жена. И, может быть, жена. Прости, что мы забыли о твоем присутствии. То, что ты рассказывал своему будущему родственнику о твоей встрече с Ван Деккером, это правда? Не совсем. Ван Деккер действительно ждал тебя на аэродроме? Да. Почему? Потому что... Я лучше расскажу все по порядку. Мы встретились на улице, и он рассказал мне о Шрайбере. Шрайбер. Наш Шрайбер. Тот, кто спас нас тогда, предупредив, что комендант лагеря решил расстрелять всех нас в последнюю ночь. Вы помните? Еще бы. Но когда я прочел о процессе в газетах, я не подумал, что это тот самый Шрайбер. Унтер-офицер, ставший пастором. Мне не пришло в голову. Когда Бог помогает человеку совершить доброе дело в такую минуту, как та, человек навсегда обращается к Богу. Что ж странного в этом? Да, Шрайбер стал пастором. и сделал с тех пор еще немало добрых дел. И за призыв уничтожить все орудия смерти его теперь судят. Судят в той самой Германии, где мы не перешли виной мир лишь потому, что Шрайбер обратил свои мысли к Богу. Но вы знаете, протест, который я привез, подписало гораздо больше людей, чем я рассчитывал. А вы знаете, как у нас смотрят на это? Мне до сих пор еще не простили, что я когда-то подписал стокгольмское воззвание. Знаю, вы многим рискуете. И все-таки... Подождите. В конце концов, еще одна подпись ничего не прибавит. Я сделаю другое. И поверьте, это будет важнее для него. А что вы сделаете? Я напишу для ваших голландских газет статью о Шрайбере. А вы, если удастся, напечатайте ее в Германии. Я просто расскажу в ней, как он спас всех нас в ту ночь. И именно этого человека привлекают теперь к суду. Такая статья может произвести даже большее впечатление, чем мы думаем. Да, она действительно может произвести впечатление. Ну что ж, если вы предпочитаете, пусть будет так. Да, но когда вы это сделаете? Ведь я улетаю завтра утром. Я говорю, я улетаю завтра утром. Каким самолетом? 9:25. Я приеду на аэродром за полчаса. Даже за час. Я сейчас же сяду за эту работу. Остановись! Мы слышали, что ты сказал ему. Но что ты думал в эту минуту? Мы хотели бы знать, что ты думал. Что я думал? Что я думал? Почему я не уехал в прошлую пятницу, как предлагала Бетси? Он бы не нашел меня. Да, боюсь. Потому что знаю, чем это кончится. Что они понимают там, в Европе? Ни черта они не понимают. Конечно, если бы не Шрайбер, мы все пропали бы тогда. Надо что-то сделать. А что? Вот он уже полез в портфель. Все равно, став хоть 1000 подписей, там в Германии не отступит. Шрайбер будет сидеть, а я не соберу костей. Но как объяснить ему это? И я не смею сказать ему, что не подпишу. Сейчас он вынет свою бумагу, я подпишу ее. Подпишу. А? Сейчас. Статью. Да, статью про Шрайбера. Он же не будет сидеть и ждать. А завтра он уже улетит. Привезу на аэродром. Скажу, что напишу и привезу. А потом дам телеграмму, что опоздал. Вышлю почтой. Бывает же, что письма не доходят. Пусть только не смотрит на меня сейчас. Пусть уйдет. Уйдет и думает, что я напишу. Какая мерзость. Жить не хочется. А что делать? Вот что я думал. А вы, Ван Деккер, ходили по аэродрому и до последней минуты ждали, когда он привезет вам свою статью? Да. Ван Деккер, когда мы сидели в лагере, вы были старше всех нас, и мне тогда казалось, что вы мудрее всех нас. Я просто не отвык верить в людей. Но вы слышали, о чем он думал, когда вы уходили от него обнадеженным? Да. И все-таки... Верите в людей? Да. Ну, а если бы не сейчас, а тогда, вы услыхали не то, что он говорил, а то, что он думал, что бы вы сделали? Я ударил бы его по лицу и попросил за это прощения у Господа Бога. Эй, держись от него подальше, а то он ударит тебя сейчас, через 6 лет. Нет, теперь уж не ударю. Я умер 2 года назад, и он знает об этом. Я даже думаю, он испытал облегчение, узнав об этом. Сколько получил Шрайбер? 8 лет тюрьмы. Значит, он сидит до сих пор? Сидит еще сегодня? Да. А он спасал нас, рискуя буквально всем. ты? Не ударил даже пальцем о палец. Хотя в сущности ничем не рисковал, кроме так называемой хорошей жизни. Это не так уж мало. Разве? А ты пробовал когда-нибудь подсчитать, что ты приобрел в этой жизни и чего лишился? Я плохой математик. Ничего, мы тебе поможем. Женщина, которую ты любил, не твоя. А женщина, которую ты не любишь, твоя. Еще долго будет твоей. Столько, сколько ей этого захочется. Люди, которые могли бы быть твоими друзьями, не с тобой. А люди, которые с тобой... Мы уж видели одного из тех, которые с тобой. Да так ли уж она хороша, эта жизнь, с которой ты пожалел расстаться? Иногда, когда я выпью, мне самому хочется послать ее к чертовой матери. А ты много пьешь? Да. И знаете почему? Знаю. Нечистая совесть обычно тянет к бутылке. Но среди вас попадаются непьющие. Это уж безнадежные подлецы. Когда вот такие, как вы, приходят и начинают судить чужие поступки, все выглядит просто и ясно. Поступил не так, как бы вам хотелось, значит, подлец. Да, как бы там ни было, но именно вы остались живы. Именно вам придется отвечать за свои поступки. А ты не пугай меня. Если б вы знали все о нашей жизни здесь за эти 15 лет, вы заговорили бы по-другому. Только не вздумай рассказывать нам все от Адама. Не ты первый из наших старых товарищей. Проще рассудить тебя со своей совестью. К нам обращались многие. И среди них были не все такие святые, как Ван Деккер. Не правда ли? Это верно. Я знаю и других. Ты о ком? О том, кто не меньше меня обязан вам жизнью. И однако... Ну, ты! Ты говоришь о Бонаре? Да. И тебе легче от того, что Бонар оказался в иностранном легионе? Что он докатился до конца? Тебя это утешает? Да! Нет, вы послушайте, как он гордо сказал «да». Так что же ты гордишься тем, что ты ни рыба, ни мясо? Да не ругай его. Он не гордится. Он просто ищет хоть какую-нибудь щель, чтобы залезть туда и спастись от самого себя. Да мне легче от того, что есть такие, как Бонар. Есть? Ты говоришь так, словно Бонар жив, а Бонар умер 5 лет назад. У Дьен Бьенфу. И ты знаешь об этом? Я писал об этом. А ты знаешь, как он умер? Ходили разные слухи. Но эти слухи были в левой прессе, а ты последние годы предпочитаешь ей не доверять. Бывшие левые вообще подозрительный народ. Да. Бонар! Дело, ребята. Бонар, он не верит слухам о твоей смерти. Он писал в своем иллюстрированном журнале, что тебя убили вьетнамцы. А слух о том, что тебя убили свои, вранье. Вот как? Ты писал это? Да. Ты что-нибудь знал или тебе велели так написать? Он не ответит. Они предпочитают не отвечать на такие вопросы. Расскажи ему, как ты умер, Бонар. Да мне не повезло. Там многим не повезло, но мне особенно. В последний месяц моим взводным оказался этот пес, Курт Кауфман. Курт Кауфман? Какой Кауфман? Видал, какой Кауфман. А старший надзиратель 2-го блока нашего с вами. Вам в ту ночь не удалось пристрелить его. Зато он меня прикончил 10 лет спустя. Как он оказался в иностранном регионе? Так же просто, как и другие. Ты чему так удивляешься? Ведь ты встречал его фамилию в газетах. Только закрыл на нее глаза. Бывшие эсэсовцы в иностранном легионе – это выдумка коммунистов. Ну, так ты писал. А как ты считал на самом деле? Я не был в этом уверен. Ему удобнее не быть в этом уверенным. А, ну, понятно. Когда я продал душу в иностранный легион, мне надо было ожидать всего. Но навстречу, еще и с Куртом Кауфманом, я все-таки не рассчитывал. А почему ты пошел в легион? А почему ты женился? Вот на этой своей нынешней... Я спился. Мне до зарезу нужны были деньги. А ты? Оставь его в покое. Рассказывай, Бонар. Что, были большие потери. Нас свели из нескольких взводов в один. Ну, вот тут я и встретился с Куртом Кауфманом. О, мы сразу узнали друг друга. А мне к этому времени уже надоела война. И я чувствовал себя подонком, убивавшим за деньги людей только за то, что они всего-навсего хотят быть самими собой. Ну, у меня об этом как-то был довольно откровенный разговор с одним из наших. Его потом убили за 2 дня до меня. Так Курт Кауфман ввязался в наш разговор и пригрозил донести. Ну, я его послал подальше. И тут мы взглянули друг другу в глаза. И оба поняли, что кто-нибудь из нас влепит пулю в другого. Я очень хотел влепить в него пулю. Я не знаю, как ты, я не забыл ни лагеря, ни его зуба тычины. А он забыл. Я не забыл. Забыл. Ну, забыл. Помнил, а потом забыл. Сколько можно все это помнить? Самое хорошее и самое плохое надо помнить всю жизнь. А его это утомляет. Ладно, ладно. Говори. Говори, Бонар. А что говорить, Дик? Нас несколько раз бросали в контратаки, я был ранен, но я отказался идти еще в одну. Так он меня заставил. Мне пришлось идти. Иначе он расстрелял бы меня перед строем. Офицер как раз был убит, и он остался за командира взвода. Ну ладно, черт с тобой, решил я. Я пойду. Пойду, залезу куда-нибудь в чащу и сдамся. Но прежде чем я успел это сделать, он влепил мне в спину пулю из своего парабеллума. Он хвастался, что у него парабеллум еще с той войны. Ну а потом я лежал лицом в мокрой гнилой жиже и подыхал. Шел ливень, я все старался приподнять голову, чтобы не захлебнуться. Расскажи ему, что ты думал в эту минуту? Что я думал? Я думал, что мне все-таки было бы легче, если бы меня застрелили вьетнамцы, а не этот Курт Кауфман. Я думал, что я жалкая сволочь. Но что вы, вот вы, которые писали в своих журналах и газетах разные прекрасные вещи о нашем иностранном легионе, что вы еще большие сволочи, чем я. Я знаю, ты был тогда редактором. Ты прислал к нам своего корреспондента. Он нам очень много рассказывал о тебе. А потом? Что ты сделал потом? Ты взял и напечатал целых 6 страниц снимков в своем журнале. Но ты не снял на них Курта Кауфмана. И что ж, тебе не подошло? Я не знал, что он там. Ты не знал, что он там. А я лежал там. И все приподнимал, приподнимал голову, пока были силы. А потом упал и захлебнулся в этой болотной жиже. Потому что я не мог сесть. Потому что у меня в позвоночнике торчала эта пуля. Ее влепил мне Курт Кауфман, о котором ты ничего не знал, да? Ну что, Дик, по-моему, я все сказал. Да, я там еще думал об одной женщине. А для вас это не имеет никакого значения. Спасибо, Бонар. Да, между прочим, когда я подох, у меня в кармане оказался этот твой журнал со снимками. Мы его как раз получили с последней почтой. «Тигры джунглей!» Кажется, ты так нас называл. Тебя бы туда рылом, в эту болотную жижу. Сволочь. Честное слово. Если бы я знал, что это тот самый Курт Кауфман... Если бы ты знал, что это тот самый Курт Кауфман, ты бы что-то сделал, а что там было полно других эсэсовцев, лично тебе неизвестных. Это тебя не касалось? Неужели ты действительно все забыл? В конце концов, Бонар сам виноват. Ему не надо было идти в легион. Конечно, сам. А кто же еще? Принципы у него были не тверже твоих, а обстоятельства безвыходнее. Ты женился, а он пошел в иностранный легион. Ты взял за женой в придачу журнал с картинками. «Тигры джунглей». А он подох в этих джунглях. Каждому свое. Ты очень упрощаешь все. Еще бы усложнять, это твоя профессия. Сейчас ты взволнован. Но дай тебе время опомниться, и ты все так усложнишь, что до твоей совести опять не доберешься. В конце концов, кого ты обманываешь? Себя или нас? Я никого не обманываю. И вообще... Раз вы мне не верите, уходите! Это серьезно? Да. Ну, хорошо. Мы уйдем. Подожди! Не уходи! Останься ты один. Почему я один? Мне кажется, ты лучше поймешь меня, чем они. Не думаю. Но мне легче будет говорить с тобой одним, без них. Что ты молчишь? А я не хочу говорить с тобой один, без них. Идем, ребята. Они уходят. уходит медленно, понуро. Снова уходят из его памяти боевые друзья, фронтовые товарищи. Человек опять остался наедине со своей совестью. А разве люди не обманывают сами себя? Некоторые всю жизнь только этим и занимаются. И ничего. А я устал. Не хочу больше думать ни о ком. И о них тоже. Я не хочу больше думать о них. Не хочу. Не желаю. Не желаю. Не желаю. Оказывается, у тебя 7 пятниц на неделю. Ты снова позвал вас. Я пробовал перестать думать о вас, но у меня ничего не вышло. А мне, откровенно говоря, надоело, что он все время обо мне думает. Я должен из-за этого торчать здесь. Тем более, что с него все равно как с гуся вода. Дик, не слушай его, это неправда. Если бы вы только знали, чего мне все это стоит. Не похоже. Да разве бы я думал о вас, если бы не мучился? Разве вы были бы здесь со мной? Это, положим, верно. Я больше не хочу оправдываться перед вами. Я расскажу все, что лежит у меня на совести. Только не уходите. Я расскажу даже то, о чем я запретил себе вспоминать. Это было в Италии. Да, это было в Италии. В тот год, когда я познакомился со своей теперешней женой. Мы жили с ней в Неаполе, в одной гостинице. И вдруг мне позвонил Гвичарди. Гвичарди? Наш славный, веселый Гвичарди. Самый молодой в нашем бараке. Он у меня так и стоит перед глазами. Ты бы не узнал его. Узнал бы. Он вдруг подскочил к нам тогда и обнял нас, когда мы уходили. Это было за 5 минут до того, как мы умерли. В общем, мне позвонил Гвичарди. Я сказал, чтобы он пришел в тот же вечер в гостиницу. И если бы не ввязалась она... Я хорошо помню, как она вошла и сказала... Мне только что позвонили боссы. Они через час выходят на своей яхте. Мы переночуем в море и вернемся завтра к обеду. Я переоденусь и поедем. Я же тебя спрашивал. И ты мне сама сказала, что мы никуда не поедем. Да, я сама сказала так. Но теперь я сама говорю иначе. Ко мне придет мой старый знакомый. Так позвони ему, что ты не можешь. Мне некуда позвонить ему. Ну хорошо, но поговори с ним 4 часа и извинись. Мне неудобно поговорить с ним 4 часа и извиниться. Почему? Потому что я не видел его с войны. Потому что мы вместе сидели в плену и вместе бежали. А теперь ты убежишь от него вместе со мной. Но, Бетси, по-моему, это он. Ну что ж, если ты сам не сумеешь объяснить ему, что нам надо ехать, это объясню я. Здравствуйте, сеньора. Я вернусь через 4 часа. Ну, здравствуй. Здравствуй, Гвичарди. Слушай, эта красавица ошпарила меня таким взглядом, словно я собирался у нее выклянчить 1000 лир. Это что, твоя? Это моя знакомая. А. Рад. Рад тебя видеть. Ты мало изменился. Ни одного седого волоса. И я совсем черный. Теперь, правда, на костыле ковыляю, но это временно. Ну а пока, ребята, где нам раздобыть хоть на затяжку табака. Ну а пока, ребята, где нам раздобыть, хоть на затяжку табака, помнишь? Ты сказал, что не будешь спешить, я поэтому начну издалека. Дело в том, что мне придется уйти раньше, чем я думал. Так что, может быть, лучше... Я бы зашел к тебе в другой раз, но понимаешь, что такая история... Завтра будет демонстрация, после которой меня могут посадить в тюрьму. За что? Ну, за то самое, за что мне сломали ногу в прошлый раз. Пришел еще один ваш военный транспорт со всякими штуковинами, а мы его не даем разгрузить. Слушай... Скажи мне честно, по старой дружбе, неужели вам так действительно позарез нужны эти военные базы у нас в Италии? Они нужны не нам, а вам. Нам? Да. Ей-богу, нет. Я не коммунист и не социалист, клянусь тебе Святой Девой Марией. Но нет. Я не читаю ваших газет, но товарищи сказали, что ты работаешь в такой, которая раза три в год все-таки пишет правду. И сказали, что ты, когда захочешь, можешь здорово написать. Пойдем завтра со мной. Я, собственно говоря, к тебе за этим и пришел. Ты можешь ничего не кричать, но послушай, что кричим мы. Ты можешь потом ругать нас дураками, говорить, что мы просто не проживем без ваших штуковин. Но не ври, что на демонстрацию ходят одни коммунисты. И вообще, не ври. Напиши разок по-честному. Напиши, что эти чудаки-итальянцы не хотят, чтобы в один идиотский день или в одну идиотскую ночь вся земля взлетела на воздух. Ну как, по старой дружбе пойдем? Ты знаешь, когда я читаю, какую чепуху пишут про это в газетах, я говорю, они этого не видели своими глазами. Послушай, Гвичарди, послушай. Я, как всегда, не даю сказать ни слова. Молчу. Расскажи, как ты живешь. На одной ноге. Живу, неважно. Но это не имеет значения. Как насчет завтра? Завтра я, к сожалению, не могу. Вот если бы это было послезавтра... Ну, ты готов? Здравствуйте, сеньора, еще раз. Здравствуйте. О, наверное, он не сказал вам, что мы должны ехать на рыбную ловлю. Нет, мы бы отложили, но вы понимаете, это не наша яхта. Но завтра после обеда мы вернемся, так что вы... Слушай, мы, может быть, в самом деле увидим с тобой завтра вечером. Конечно. Ты мне расскажешь, как все это было. Мне очень неудобно перед тобой. Море тихое, рыбная ловля будет удачной. Мне очень неудобно перед тобой, что я не могу согласиться. А я тебе ничего не предлагал. Поезжай, море тихое. Я бы все-таки хотел повидать тебя. Оставь адрес. Он есть в адресной книге. Я разыщу тебя. Разыщи лучше себя. Тот, которого я знал когда-то, живет по другому адресу. Не обижайтесь на него. Мы непременно заедем к вам вместе послезавтра. И вы нам покажете настоящий Неаполь. Я уж так давно хочу этого. Не вмешивайся, пожалуйста, в наши дела. Подожди, я прекрасно знаю, что я хочу сказать. Да, мы непременно заедем к вам. На днях. У вас, наверное, много детей? У всех итальянцев очень много детей. Да, я не исключение. Нет, я очень люблю детей. Я прошу тебя, замолчи. Может быть, вы пока что-нибудь им купите от нашего имени, а потом, когда мы приедем, мы... Уходи отсюда. Что? Я говорю, уходи отсюда! Но если ты думаешь, что после этого я... Я ничего не думаю! Уходи отсюда! Только не вздумай потом просить у меня прощения. Счастливо остаться! Ты ее чуть не прибил. Оказывается, вы иногда тоже не обходитесь без этого. Черт с ней. Не хочу о ней думать. Я пойду с тобой завтра. Правда? Клянусь Святой Девой Марией. Давай. Давай свой адрес. Не понимаю, почему он запретил себе об этом вспоминать? Потому что я никуда не пошел с ним. Не пошел? Я взял катер, догнал ее в море и попросил прощения. И она простила? Да. Ей нравилось, когда я бывал бешеный, а потом просил за это прощение. Гвичарди! И ты не видел его больше? Нет. Почему ты не пошел к нему? Хотя бы потом. Потому что его убили. Убили? Да. В порт вызвали полицию, и она стала стрелять. Об этом много писали. А ты? Я тоже. Все-таки? Гордиться нечем. Я написал очень сдержанно. Сдержанно? Мне тогда впервые за много лет дали заграничный паспорт. И разрешили выехать. Я, наконец, поехал от крупной газеты, куда меня раньше и на порог не пускали. Если бы я написал хоть немного резче... Подумаешь, резче, нежнее. Главное для таких, как ты, остаться в живых. А вот пойди ты вместе с Гвичарди. Тебя, не дай бог, тоже могли бы убить. Ты напрасно смеешься над этим. Мне как раз тогда показалось, что умереть не самое страшное. Я пошел по его адресу к его вдове. Я хотел помочь ей. Деньгами? Да. И она взяла? Нет. Она сказала мне, раз ты не пошел вчера с ним, зачем ты пришел сегодня без него? Мне вдруг стало так тошно, что я напился с тоски, вернулся в гостиницу и сунул себе пистолет в зубы. Но в последнюю минуту вломилась Бетси. Она до сих пор любит вспоминать, как она спасла меня тогда. Странно, что ты именно тогда подумал о самоубийстве. Я бы на твоем месте... Что? Уж если стреляться, я бы на твоем месте застрелился гораздо раньше. Еще когда они записали твой разговор с Беном, а потом посадили его. А я вот захотел застрелиться именно тогда, в Италии. Никак не могу решить, что ты за человек. Ты рассказал об этом Кэтрин? Нет. Женщины не ценят неудачных самоубийц. И мужчины тоже. Но я ей рассказал все, что творилось у меня на душе после истории с Гвичарди. И это было хуже самоубийства. Да уж, тут ты, наверное, не пощадил ее.